Третье. Альби, 13 сентября 1914 года, воскресенье, 6 часов. «Милая девчурка, пишу тебе в большом альбийском кафе, самом большом, кажется, но не единственном, а не здесь на каждом шагу. Я уже облачился в солдатское обмундирование, подыскал одежду достаточно длинную и просторную, чтобы она не обтягивала меня. И когда смотрюсь в зеркало, мне кажется, что точно таким же я был в Компьене, где впервые надел эту сине-красную форму. Даже мое кепи теперь лучше, правда, галстука мне еще не выдали. А впечатления от казарменной жизни совершенно такие же, какие, помнится, были у меня 20 лет назад. Те же обычаи, те же шутки, те же запахи. Разница лишь в том, что дисциплина менее строга, да еще нет кроватей. Вместо них в школе, где нас разместили, по полу разбросаны тощие охапки соломы. Наш отряд, человек 300, прибыл сюда вчера в 10 вечера. Сначала объявили, что казармы переполнены, и нам придется ночевать на улице. Какой-то сержант сжалился над нами и повел нас в одно место, где, как он сказал, будет не лучше, чем на улице, зато от росы не намокнете. Место оказалось зданием суда. Лично меня припроводили в комнату свидетелей защиты, я ее в жизни не забуду. При свете зажженной спички я и еще несколько солдат вошли в каморку, битком набитую людьми, храпевшими на каменном полу. Ты представить себе не можешь этот шум и тесноту. Но пришлось втиснуться туда. К счастью, я перед этим не спал две ночи и поэтому задремал. Несмотря на могучий, непрестанный храп соседа, трубившего у самого моего уха. Лежать было так жестко, что даже во сне я смутно чувствовал, как у меня ломит все тело. В 5 утра я вышел из этой спальни и час бродил по городу под моросившим дождем. Все кафе были еще заперты. Потом пошел в казарму, где мне сказали, в какой я роте и где она находится. Как я уже упоминал, она помещается в школе, которая носит загадочное название «Светская школа» и стоит под сенью красивого собора из розового кирпича. Фотографии я тебе послал сегодня. В школьном дворе, рядом с беседкой для игр, превращенной в ротную кухню, с террасы открывается красивый вид на весь город. Везде характерное сочетание цветов темно-розового и рыжего, как охра. А дома с плоскими крышами из крупных пунцовых черепиц напоминают итальянские. Завтра я получу оружие, и немедленно начнется действительная служба, то есть всяческая маршировка и так далее. Однако старший сержант, пораженный тем, что я сотрудник издательства «Ашет», попросил меня помочь ему с делопроизводством. Это, несомненно, обещает мне некоторое послабление по части муштры. По общему мнению, если дела и дальше пойдут так же, как последнюю неделю, нас, вероятно, не пошлют на фронт или пошлют не скоро, и притом в окопы второй линии для окружения и захвата. Стоит ли говорить, как бы я был этому рад, тем более что в данных обстоятельствах я сделал все, что мог, и выполнил свой долг. А ты как поживаешь? Надеюсь, ты написала мне в 31-й полк, письмо перешлют. Я никогда не был приписан к этому полку, но призывался вместе его расположения. Отсюда и ошибка. Во всяком случае, пиши скорее. Расскажи подробно, как проводишь время, опиши 1-2 дня или все дни, если хочешь. Вчера я завтракал с Рейнальдо Ганом, который рассказывал анекдоты об общих знакомых. Ходят также слухи, что Фернан Грег, Марсель Буланже и Глазер из «Фигаро» царят и разглагольствуют в подворье святого Антония, заведении столь же бездарном и претенциозном, что и его название. Я у них еще не был, боюсь показаться рядом с этими блистательными господами. Предпочитаю сидеть в своем монастыре, освежаться тройным одеколоном и пить чай. Видел сегодня в ротной канцелярии свой послужной список, воинский документ, секретный и оглашению не подлежащий. Мои бывшие начальники дают обо мне отзыв в следующих словах: «Вынослив, довольно умен». Ты уже знаешь, конечно, что железнодорожное сообщение восстановлено до Сервилье. Пиши мне без марки по такому адресу: Тарн, город Альби, 35-й территориальный пехотный полк, 15-я рота, 7-й взвод, солдату такому-то.